А через неделю Сашу ждал большой сюрприз. Пришел вечером с работы домой, а там Зоя. Сидит на кухне с Наташей и Любовью Сергеевной, смеется чему-то. Увидела его, подскочила, бросилась навстречу с объятием. «Сашка! Боже мой, Сашка, как же я соскучилась по тебе!» Он даже не мог найти подходящих слов, потому и спросил по-дурацки: «Зойка? Да как ты здесь, Зойка? Откуда?» «Вот, прилетела пару часов назад. Подумала, раз на свадьбу не смогла прилететь, так на кашу должна обязательно. Мы ведь уже год не виделись, ровно год с тех пор, как ты уехал. Так позвонила бы, я бы встретил, а то как снег на голову свалилось. Да ладно уж, зачем тебе время терять? Ты ж нынче молодой папаша, тебе некогда. Тем более меня твои родственники так душевно приняли, так обрадовались. Да и я, как увидела Наташу, сразу поняла, что мы подружимся. Теперь я понимаю, Сашка, почему ты от нас уехал. Тебя здесь очень любят. Ой, как же я рада тебя видеть, даже передать не могу. И я очень рад, Зойка. Молодец, что приехала. А сына моего видела уже?» «Видела, только пока в руках не держала. Он такой спокойный, все время спит». «Скоро проснется уже, Зой», — с улыбкой сказала Наташа. «Проголодается и проснется. О, а вот уже закряхтел, я слышу. Сейчас буду кормить». Наташу будто ветром унесло из кухни, а Любовь Сергеевна засуетилась, вставая с места. «Я до магазина побегу, Саш. Ты тут сам себе разогрей, ладно? А я чего-нибудь вкусненького куплю. Такая гостья в доме». Зоя пыталась удержать ее, но куда там? Ушла все-таки. «Так неудобно. Столько хлопот из-за меня!» — махнула рукой Зоя, снова садясь за стол, и тут же сказала весело: «А ты хорошо живешь, Сашка. Ты здесь родной. Теща твоя прям дифирамбы поет. И жена у тебя замечательная. Мне очень понравилось. И ребеночка тебе родила. А мы с Димкой все вдвоем да вдвоем. Не получается у нас ребеночка. И по врачам вроде ходили. Говорят, все нормально, а не получается». «Да все у вас будет, Зой. Как там Димка, кстати? Почему вместе не приехали?» «Да как вместе? На кого мы дом оставим? Тем более сейчас сезон. Правда, отдыхающих мало совсем, сам понимаешь. В этом году все в Сочи рванули, к нам не едут. Димка один справится без меня». На кухню вошла Наташа с Павликом на руках, протянула его Зое. «А вот твоя тетушка, Павлик, иди знакомься». «Ой! Я боюсь», — испуганно прошептала Зоя. «Он такой маленький, как хоть его взять правильно, а вдруг уроню? У меня даже руки задрожали, Наташ. Боюсь». «Да ничего не бойся. Локоть согни, головку придерживай. Ну вот, видишь, молодец, все у тебя получилось», — похвалила Зою Наташа. Зоя напряглась поначалу, а потом вдруг расслабилась, всхлипнула. И сквозь слезы проговорила тихо: «Я тоже такого хочу. Аж сердце зашлось. Простите, можно я его долго буду держать? Наташ, говорят, если маленького ребенка долго держать на руках, обязательно забеременеешь. Вроде там что-то особое в организме происходит в этот момент. Перестройка какая-то. Боже, какой он милый, я не могу. Саш, Наташ, вы занимайтесь своими делами, не обращайте на нас с Павликом внимания. Я долго его держать буду». Так и не спускала малыша с рук, пока не подошел очередной срок для кормления. Потом еще и у кроватки сидела, смотрела, как Павлик спит. Григорий Иванович, подойдя к Саше, даже произнес жалостливо: «Ишь, как сеструх твою колбасит. Сразу видно, что добрая женщина. Материнский инстинкт — это тебе не абы как. Пусть у нее все получится, ты уж поговори с ее мужиком, что ж он так плохо старается». «Хорошо, бать», — засмеялся Саша, — «как скажешь». Когда поздно вечером все угомонились, Зоя шепнула ему: «Есть разговор, Саш, пойдем на кухню посидим». Она долго не решалась начать, да и Саша ее не торопил, ждал терпеливо, наконец вздохнула, сказала тихо, взглянув на него осторожно: «Тут такое дело, Саш. У меня недавно мать объявилась, нашла меня как-то». «Наша мать? Но как? Откуда? Как она тебя нашла?» «Не наша, Саш, моя, Она говорит, не было у нее никакой двойни. Была только девочка, то есть я. Откуда она взялась? Может, это и не твоя мать вовсе? Да моя, Саш, моя. Поначалу я тоже засомневалась, а потом она мне фотку свою показала, какой была в молодости. Представляешь, я своим глазам не поверила. На фотке моя копия, но вылитая я, какая сейчас есть, один в один. Мне даже дурно в какой-то момент стало. Просто мистика какая-то. Это она, Саш, точно она. Понятно. А почему она тебя бросила, что говорит? Так ей деваться было некуда. Там длинная история, долго рассказывать. Потом она срок мотала, а когда хотела меня забрать уж, и концов не смогла найти, где искать. Но, выходит, нашла все-таки. Да, но долго искала, с приключениями. В общем, там такое не рассказать. Она даже нянечку из дома малютки разыскала, которая меня нашла. Утром шла на работу и услышала, как у забора ребенок пищит. Эта нянечка ей все и описала, какие на мне одежки были, какое одеяльце, какой чепчик. А еще рассказала, что меня Зоей назвали и фамилию дали Иванова. Так она меня и нашла. И я ей поверила, Саш. Не знаю почему, но сразу поверила. Может, потому что жалко ее стало. Вот хоть убей, но не похожа она на сволочную кукушку. Да она и не хочет от меня ничего, только просит, чтобы простила. И я простила, Саш. От души простила, и сразу так легко стало. Не поверишь. Да почему? Я верю тебе, Зой, только выходит, что мы с тобой не брат и сестра. «Ну, это ты брось», — сердито проговорила Зоя, глядя на него из-под лобья, «чтобы я от тебя этого не слышала больше. Понятно?» «Да не сердись. Я же просто так спросил, что ты». «И просто так тоже не надо. Мы все равно брат и сестра. Знаешь, если перефразировать то самое известное выражение, не тот брат, который из того же нутра выпал, а тот, который всегда рядом был, который помогал, поддерживал». Не давал упасть, да в канаву скатиться. Так и для нас. Для нас с тобой ничего не изменилось, Сашка. Мы родные с тобой. Пусть ни одной крови, но родные. Да, Зойка, согласен. Прости меня, Зойка, да. Ты права. Но то-то же. А то, смотрю, у тебя от счастья уже мозги на бекрень соскочили. Ведь ты очень счастлив, правда? Да, очень. Рада за тебя. Сама вижу, как к тебе тут относятся. Как к родному сыну, ведь так? Да, это мои отец и мать. Я их очень люблю. Хорошие люди. И Наташа твоя просто чудо, очень добрая и душевная. Любишь ее? Да, люблю. А как же эта твоя, из-за которой сюда примчался год назад, Кристина, кажется? Помнишь, как ты по ней страдал? А я тебя еще ругала за это, помнишь? Мол, как же так? Любишь Кристину, а сам на ее сестре женишься. «Да? С одной стороны, правильно, что ты меня ругала, Зойка, а с другой стороны, не было бы счастья, как говорится». «То есть женился по расчету, а вышла по любви?» — тихо рассмеялась Зоя. «И Кристину быстренько разлюбил». Саша ничего не ответил, только вздохнул тяжело, опуская глаза. А Зоя продолжала выспрашивать, «Чего так тяжко вздыхаешь-то, а? Что-то не так, да? Давай, выкладывай как на духу». Я же вижу, что-то тебя мучает, покою не дает. Куда эта Кристина девалась? Да, никуда не девалась. Она замуж вышла. Сына недавно родила. Он постарше нашего Павлика на 3 месяца. Ну и в чем проблема-то? Или нет никакой проблемы? Есть, Зой. Кристина считает, что это я, отец ее ребенка. Я же с ней там, в Феодосии. Я был с ней одну ночь. И что? Это на самом деле может быть правдой? Да откуда я знаю, но она утверждает, что все именно так. Ну, мало ли, что она утверждает, а муж ее как, ничего такого не подозревает? Нет, он занятой человек, бизнесмен, местная знаменитость, он ради нее развелся, 3 детей оставил. 3 детей? Вот сволочь. Да нет, Зоя, он нормальный мужик, не молодой уже, на 5-м десятке влюбился». Голову потерял, по-моему, он и сам не рад этому. Но что делать? Очень уж Кристину любит, просто с ума сходит. Ну так и пусть дальше любит. Ребенка растит, в чем проблема-то? Зачем Кристина это с тобой обсуждает? Это ведь не в ее интересах, насколько я понимаю. Да и Как она может быть уверена, что от тебя родила, бред какой-то, ей-богу?» «Да она не обсуждает, она меня шантажирует. Грозится все Наташе рассказать. И если расскажет, как мы тогда жить будем? Ведь мы же вроде одна семья, а если Никитка и впрямь мой сын, что мне тогда делать?» «Да уж, ситуация, вляпался-то, Сашка. По самое не могу. Я думаю, тебе надо самому Наташе все рассказать. Так честнее будет, она умная, она поймет, она тебя любит. Да я тоже думаю, надо самому рассказать, я расскажу. Чуть позже обязательно расскажу, не сейчас. И пойдем уже спать. Засиделись, вон у тебя глаза слипаются. Да уснешь тут, как же, после такого. Ничего, Зой, все будет хорошо, не переживай за меня. Не надо, иди спать, Зой». Больше они эту тему не поднимали, да и времени не было. Через 2 дня Зоя возвращалась домой. Прощались, как родные. Наташа улыбалась грустно, держа на руках сына, вздыхала тихо. «Жалко, что ты уезжаешь, и не погостила даже. И мама с папой расстроились, что так быстро». Любовь Сергеевна только рукой махнула, не в силах ничего сказать. Отерла от набежавших слез глаза, обняла крепко Зою. «Родная ты моя, такая хорошая, мы будем скучать. Когда теперь еще увидимся?» «Ну что вы, Любовь Сергеевна, не плачьте!» — огладила ее по спине Зоя и добавила торопливо. «А вы приезжайте все к нам, отдыхать приезжайте в любое время. У нас дом большой, всем и всегда место найдется, в море будем купаться. Я вам все интересные места покажу, в Крыму есть на что посмотреть, Сашка вон знает. Правда, приезжайте, мы будем ждать». «Да когда уж мы соберемся, что ты? Если только Саша с Наташей поедут, когда Павлик подрастет. Лучше ты с мужем к нам, рады будем». Прощаясь с Сашей, Зоя шепнула ему на ухо. «А с Наташей ты обязательно поговори, слышишь? Не тяни. Чем дольше тянешь, тем хуже». «Да, Зой, я понял, да, обязательно». Легко было сказать «обязательно». Труднее было решиться на разговор. Время шло, а он так и не собрался ей все рассказать, все откладывал почему-то. И не потому, что боялся, а просто не мог сделать ей больно. Такая она счастливая ходила, вся отдавшись сполна материнству, что просто не мог он это счастье порушить. Но и Кристина больше не заводила разговоров на эту щекотливую тему. Не до того ей было. Виктор ей машину купил, как и обещал, новенькую красную Мазду. Эта игрушка заслонила собой все, только про нее Кристина и могла говорить последнее время, и забота теперь была тоже одна — поскорее сбежать из дома, оставив ребенка на няньку, да наматывать круги по городу и окрестностям. А еще она реанимировала прежние дружбы, каталась в компании хмельных девиц, хвасталась перед ними красивой жизнью, сорила деньгами на показ. Виктор поначалу ворчал, а потом успокоился, пусть хоть так. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало, да не скандалило. Устал он от вечных капризов, очень устал. А усталость, она вещь такая. Через призму усталости смотришь на все уже другими глазами и видишь больше. То, чего раньше не замечал, и однажды спросил у Кристины так, будто бы между прочим. «Странно, почему Никитка совсем на меня не похож? Ничего моего нет, ни крошечки, и на тебя не похож». «Да не придумывай, Вить, что за вопросы такие странные? Ты что, предъявить мне хочешь что-то, да?» «Да ничего я такого не хочу, просто так рассуждаю, безотносительно. Вот дети от Маргариты все на меня похожи, как один. Все в нашу породу, тут уж не убавить, не прибавить, а Никитка». «Значит, он не в твою породу, как ты говоришь, значит, в мою». «Да в какую твою? Ты блондинка белокожая, а он темненький да смуглый. А может, он в ту породу, которая... Может, он в деда? То есть в того, от которого моя мать меня родила. Я ведь отца никогда и не видела. Да я и мать плохо помню. Может, это она, смуглая да кудрявая была. У меня даже фотографии ни одной не осталось». «Да, все так, вполне может быть. Просто я думал, что так не бывает, чтобы никакого сходства с родителями у ребенка не было. «Вить, но ты опять? Говорю же, мне не нравится этот разговор, мне неприятно». «Да ты не сердись, я ж не хотел тебя обидеть. Я просто рассуждаю, и все. Знаешь, может, я уже с ума начал сходить, но Никитка так на Сашу становится похожим». «Господи, на какого еще Сашу?» «На мужа твоей сестры. Недавно мы были у них, помнишь, он его на руки взял. Я глянул, и меня будто током прошибло. Просто одно лицо, и взгляд, и улыбка. Нет, я точно с ума схожу, Кристинка, точно с ума схожу». «А я в этом виновата, что ли? Сходи к врачу, если с ума сходишь. Он тебя вылечит, а я больше такие глупости не хочу слышать, понятно?» «Да я ж говорю, не сердись, конечно, глупости. Мало ли, что мне там показалось». «Все равно обидно. И какая вообще разница, на кого Никитка похож? Он же твой сын. А ты сомневаешься будто. Правда, мне обидно, Вить». «Ладно, больше не буду, прости. Это я так. От усталости из реальности выпадаю. Работаю очень много. Вот мне и голову сносит, и мысли всякие нехорошие мучают. И глаза видят не то, что надо. Ты меня не слушай, милая. Ладно». «Наверное, я уже старым становлюсь, ворчливым да подозрительным. Не слушай». Виктор замолчал, но Кристина чувствовала, что молчание это было довольно тяжелым, гнетущим даже. Тем более через какое-то время Виктор снова спросил осторожно: «Кристиночка, а я никак понять не могу, откуда он здесь вообще взялся?» «Кто? Никитка?» — язвительно переспросила Кристина. «Ты не знаешь, откуда дети берутся, да? В маразм уже начал впадать. Так рановато еще вроде». «Перестань, ты прекрасно поняла, что я тебя про Сашу сейчас спросил. Откуда он взялся? Он же не местный. Откуда?» «Я не знаю. Что ты ко мне пристал? Я что, все знать должна, да?» «Ну, вообще-то он муж твоей сестры. Обычно про родственников все знают, кто они и откуда. И что?» «Ну да, он Наташкин муж. Но мне как-то неинтересно, откуда взялся у нее муж. Ты же знаешь, что я им не родная. Они меня и не признают особо, и семейными историями не делятся. Просто делают вид, что им не все равно. А когда я замуж за тебя вышла, вообще про меня будто забыли. С глаз долой и сердце вон. И если они так себя ведут, то что мне остается? Я тоже не интересуюсь их жизнью, оно мне надо». «Это неправда. Зачем ты так? У тебя прекрасные родители. Я бы поверил, если бы сам своими глазами не видел, как они к тебе относятся. Да ты ж их так запугала своим неприятием да презрением, что они и дунуть на тебя боятся. А ты... ты просто неблагодарная. Я тебе уже 100 раз это говорил. Они же тебя вырастили. Они тебя любят, переживают за тебя. Вот хоть убей, не понимаю, откуда в тебе столько пренебрежения к родным, Кристина? Они очень хорошие люди, но вот и целуйся с этими хорошими людьми, а ко мне больше не приставай. Не знаю я ничего, понятно? Вон, лучше на звонок ответь. У тебя телефон уже давно вызовом надрывается». Конечно, Виктор отвлекся на телефонный звонок и не приставал больше к жене. Тем более она успела ускользнуть из дома, пока он говорил по телефону. Да, не приставал. Но осадочек на душе все равно остался. Неприятный осадочек, еще какой неприятный.